слаб. Ко всему еще вчера Августу стучали от ЧП с механизаторами. Стукачи из верно поданных добровольцев. Почему-то их очень много в деревне. Август их особо не жалует, но каждый руководитель среднего звена, как, впрочем, наверняка и высшего, обязан иметь свою собственную систему сыска. Болезнь общества — отсутствие информации. А век алчит и жаждет информации. Август отшил стукача, не дослушав его. Уж очень тот был пьян. Интереснейшая порода людей. Не успел протрезветь, говорить не может, а стучать гораст. Но стучал на сей раз он почему-то выборочно, персонально на Лазаря Кагановича. Каганович же чем-то нравился Августу. Одно не забыть, как он пошел под суд, а другое, хоть он и пил, но не в пример всем прочим, с каким-то молчаливым достоинством. В то время как все остальные пропойцы краснобаи и говоруны. Август Середа и сам бы не против выпить с ними и серьезно помолчать. Вот потому он и не выслушал толком стукача. А сейчас жалел. Инспектор захватил его врасплох. Прибыл же он, конечно, по вчерашней пьянке. Август не был готов к разговору, но знал, что тут главное не упустить инициативу, нагнать как можно больше туману. «Знаю», — сказал он. «Знаю, что поделаешь. Такая трудная посевная». «Трудная», — согласился инспектор. «Суши, ветра, а тут нигде ничего не достать, не купить». Августу стало легче. Он намек понял. «Какие проблемы, инспектор?» «У меня проблемы? Никаких». «Это могло значить, что проблемы есть у Августа». Будут у Августа проблемы, потому что инспектору надо от него что-то такое, чего у него нет или чем он очень дорожит. «Счастливый человек», — сказал Август. «Редкий человек. Семьи нету, детей нету. Родители померли». «Есть. Есть. Семья, дети и родители», — поморщился инспектор. «Ну вот, а говоришь, нет проблем. Выкладывай». «Сначала дело». «Сначала служба, Август. Ты же знаешь, как у нас строго сейчас. Вот смотри», — инспектор расстегнул планшетку и бросил на стол ладную стопку протоколов и актов. «У нас, как знаешь, месячник, знаю, 70 лет». Август легонько так начал подвигать бумаги назад к инспектору. «Не надо. А вот этого делать не надо», — попытался остановить его инспектор. «Это официальные служебные документы». «Подожди, лейтенант. Подожди ты со своими официальными документами. Все они живы-здоровы». «Да вроде все. Так чего ты заладил официальные документы? Ну что с тобой, не люди?» «На этот раз, Август, это серьезно». «Серьезно? Это сколько?» — спросил Август. «Все», — выдохнул инспектор и начал простуженно чихать. У Августа отлегло на душе, дело у инспектора пустяшное. Никакого служебного и официального дела. Садить с трактора всех его трактористов, отобрать поголовно сразу у всех права, такое не под силу, если он хоть что-то знает про навоз. Коллективное распитие спиртных напитков с выездом в нетрезвом виде на проезжую часть дороги. Управление дорожно-транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Очень серьезно отозвался на эту его тираду Август. В состоянии алкогольного опьянения? Давай, лейтенант, действуй согласно букве и духу закона. И Август сгреб акты и протоколы, протянул их инспектору, почти бросил, тот подхватил их на лету, но не все, часть рассыпалась. Порхнул под стол. «Смотри ты, бумажка, а такая тяжелая!» — посочувствовал Август. «Да уж, нелегкая!» — инспектор вылез из-под стола и снова расчихался. «Вот и простуду заработал»,